Глава 8. Москва. Отношение к крымским татарам, причины их безнаказанности, пророческие слова митрополита Иссы о татарах, настоящее политическое положение. Быть может, кто-нибудь спросит, если у царя такое множество войска, то почему он не пойдет и не истребит татар с лица земли? Так как они постоянно переходят границу его страны, жгут, берут в плен жителей, совершают всякие ужасы. Так же поступают они с казаками, молдаванами и валахами, берут с них большие суммы и обманывают. На это мы ответим, что много раз расспрашивали об этом даже высокопоставленных лиц государства и удостоверились, что причина этого двоякая. Первое. Что ляхи со времен своего усиления до сих пор вовсе не держат слова и не соблюдают клятвы. Сколько раз отец теперешнего царя и этот царь хотели идти на татар, но опасались вероломного нападения ляхов на свою страну, ибо когда эти последние овладели Смоленском и его округом, то между ними и городом Москвой оставалось только 300 верст. Цари обладают большим умом, превосходнейшим нашего. Никто не пойдет на врага, оставив другого врага позади себя. Это первое извинение. Вторая причина та, что от татарской границы до московской расстояние более месяца хорошей езды, потому что вся дорога идет дикими, труднопроходимыми местами, имея болото справа и слева, и по ней нельзя ехать иначе, как поодиночке. Но скверные татары выступают неожиданно и не берут с собою иной провизии, кроме поджаренной муки в кожаных мешках. Каждый, даже бедняк, имеет при себе 4-5 лошадей и расстояние в 5-6 дней пути они совершают в одну ночь. Где находят воду, кладут муки в сосуд, варят с водою и пьют, и это заменяет им хлеб и питье там, где вода плоха. Они режут лошадей и едят, не варя, и берут мясо про запас под седло своих лошадей. Что касается корма их лошадей, то татары собирают сухую траву в своей стране, крепко скручивают ее, как веревки, навьючивают на лошадей и этим кормят их в меру. При такой умеренности они достигают цели своего похода. Куда бы они ни направлялись, они нападают внезапно, как дикие звери, поджигают жилища, ловят людей, выбегающих из домов, и увозят их на своих лошадях и арбах со всем имуществом, захваченным у них в добычу, и убегают с ними. Пленников они кормят скудно, лишь по необходимости, лошадиным мясом, которое сами едят. По этой причине многие пленники умирают по дороге от голода, жажды и усталости. Московиты не в силах выносить такой жизни в дороге и потому не могут пройти этого пути. Но сей благополучный царь, как мы сказали, со времени своего воцарения до сих пор беспрестанно захватывает те дороги и устраивает на них крепости, города и рвы, так что между его границей и Крымом, резиденцией хана, расстояние составляет 5 дней пути. Уже несколько лет, как он готовит там припасы и военные снаряды, чтобы предпринять поход в удобное время. Я утверждаю, что это время близко. Если будет угодно Всевышнему Богу, оно наступит при жизни нашей. Может быть, покойный митрополит Иса в своем стихотворении изрек пророчество, говоря о татарах, которые едят лошадиное мясо. Если бы они, подобно арабам, не рассеивались по пустырям в темные ночи, то память о них исчезла бы, и корень их погиб. Но если угодно будет Богу, да возвеличится его могущество, Их скоро постигнет неожиданное мщение. Он пошлет на них агу русских с войсками ляхов, с конницей, подобной бурному ветру. Снесет их, как зрелый посев на жатве, и отдаст их тела в пищу диким зверям, и мы воскликнем: «Идем на помощь христианам, да погибнут татары, нет им пощады». Вот что сказал в то время Богом помилованный. Вероятно, это было его желанием, и то, чего он желал, теперь достигнуто. Доказательства этого ясны. Со времен Богом помилованного царя Ивана ни один из московских царей не ходил ни на кого войной. Они спокойно жили сами для себя, довольствуясь своим царством и своей страной. Слава имени Божьему! Все ожидали прибытия антиохийского патриарха. Когда мы приехали в Молдавию, весь свет восстал против Василия. Подобное этому случилось и в Валахии. Татары, уже 8 лет находившиеся в братском согласии с Хмелем, отделились от него, так что он был принужден прибегнуть к царю. Большая дружба, существовавшая между царем и ляхами, была разорвана, так что прежде чем мы прибыли к царю, он уже пошел на ляхов войной. И случилось с ними то, что случилось. Татары, также бывшие с ним в мире, стали врагами московитов, потому что нарушили границу земли казаков, которая сделалась царскою. Татары жаждут получить много денег от ляхов и боятся царя. Мы были поражены этими событиями, которые переплетаются между собой подобно сети, и недоумевали, радоваться нам или бояться. Бог да вынесет нас благополучно из этих стран, кои, если охватить их мятеж, никогда не умиротворятся. Не знаем, каков будет конец, может быть, но Бог больше знает. Срок близок, и мы находимся на исходе времени».